Тело хобгоблина было довольно удобным. Как лидер группы я могу командовать всеми гоблинами под моим контролем. Сначала надо потренироваться в произношении слов. Более плавный стиль речи был бы гораздо менее странным. Я делал все это, чтобы снова увидеть Елену. Даже если бы я не учел ее, было бы замечательно иметь способ общаться с людьми. Это не было чем-то, что можно было бы решить вот так сразу, полагаясь на вирус. Поэтому вместо этого я решил делать это постоянно. С новой целью, я взял еще кусок мяса орков. Путь вируса охотника. Глава 9. Путь вируса охотника. На следующее утро, гуляя по лесу в сопровождении 10 гоблинов, я решил заразить больше существ в лесу, прежде чем отправиться в город. Когда я инфицирую их, я получу новые навыки. В виде вирусных симптомов это тело можно было бы сделать еще сильнее. Поездка в город с телом хобгоблина могла закончиться неприятностями. По крайней мере, мне нужна была сила, чтобы защитить себя. Независимо от того, сколько жизней у меня было, я не хотел умирать без причины. Я не хотел быть окруженным и убитым авантюристами, закрывающими путь на выход. Кроме того, мне нужна была сила, чтобы помочь Елене. Я не мог вынести того, что буду слабым при следующей встрече с ней. Я хотел, чтобы она полагалась на меня, чтобы я мог ее поддержать. Кроме этого, я хотел бы свободно говорить на человеческом языке. На вчерашнем банкете я принял твердое решение, это была важная составляющая для въезда в город. Если бы я это сделаю, вероятность негативного отношения ко мне со стороны людей сильно уменьшилась бы. На практике, это будет наивысшим приоритетом из всех целей. В любом случае потребуется некоторое время, чтобы я смог заговорить, поэтому сейчас я сосредоточусь на том, чтобы стать сильнее. Перед тем, как уйти, я спросил у некоторых гоблинов информацию о лесе, и они рассказали мне, какие монстры в этой области. Я задавался вопросом, могу ли я увеличить свою боевую мощь, одновременно приобретая новые навыки. Это было немного спонтанно, но реальной опасности смерти не было. В худшем случае всегда было много тел, в которые можно было бы переселиться. Но было сложно найти другое тело, которое могло бы попасть в город, так что этого следовало избегать. Я думал, что со мной все будет в порядке, учитывая, насколько хорошо я смог справиться с этими орками. Сопровождавшие меня гоблины были очень напряжены. Возможно, это произошло из-за того, что я был альфой их стаи. Они были должным образом усилены моим вирусом, так что они не были обычными гоблинами. Они были довольно надежны в бою. Ахумаэн, гоу. Очень важно было тренироваться во время ходьбы, но нужно было быть осторожным, чтобы не издавать странных звуков. По пути были красочные растения. Я опрыскал каждого вирусом. Мы уже узнали, что заражение растений возможно. Обнаружен симптом параличи. Обнаружен симптом головная боли. Обнаружен симптом тошнотаи. Обнаружен симптом анемии. Обнаружен симптом фотосинтеза. Если цветы не были достаточно подозрительными, это были действительно невероятно токсичные растения. Все симптомы, которые я получил, были отрицательными. Это было хорошо, хотя его нельзя было использовать для усиления себя, но если бы я мог заразить своего оппонента, это был бы весьма эффективный инструмент. Было бы неплохо, если бы я мог использовать их на вчерашних орках. Я думаю, что победить стало бы намного легче. Невидимый вирус попадает в организм воздушно-капельным путем и вызывает ряд серьезных симптомов. Это очень хлопотно для соперника МММ. Есть не так уж много способов справиться с такой проблемой, но также случались смерти при первом контакте. Что ж, с точки зрения пользователя, это очень выгодно. Тебе нравится мясо? Как раз в тот момент, когда я подумал о проверке новых симптомов, из кустов перед нами появился орк. Он только один, и он сильно устал. Его одежда тоже была в лохмотьях. Он застыл на месте от нашего взгляда, и я воспользовался этим шансом. Возможно, он отделился от своей группы. Раскрыл себя, просто подумав об этом. Какой умный паренек. Я заразил его вирусом. Даже спрашивать не надо. Обнаружен симптом истощения и обнаружен симптом слабости. Оказалось, что он был достаточно слаб, чтобы я смог получить эти навыки, но это было не моей проблемой. Никакой пощады, я просто смирился с этим. Пуги. Орк быстро пришел в себя. Он был явно потрясен, но поднял копье. У него были глаза воина, которые не поддавались своему потрясению. Я избежал его укола с помощью шустрой и уклонения и одновременно давая ему симптомы, которые я только что приобрел, мгновенно. Пуги. В этот момент орк закричал и упал на землю. Он застонал и слегка содрогнулся. Казалось, что у него больше не было силы двигать своим телом. Он был совершенно беззащитен. Так в этом сила вируса. Ужасные симптомы имели быстрейший эффект. Он вел себя так, как будто был одержим. Я не хотел, чтобы орк так страдал. Поэтому я проткнул орку сердце, чтобы убить его. Теперь мы снова можем съесть мясо орков на ужин. Он казался довольно тяжелым. Но если гоблины под моим командованием прольют его кровью и разрезали на части, этого должно быть достаточно. Готовясь отдать приказ, я оглянулся. Гигея, гу-гиге, гуге, гу-гу-гиге. По какой-то причине гоблины, которые сопровождают меня, были напуганы. Казалось, они поняли, что я как-то справился с орком, и их оттолкнуло незнание причин. Их реакция была понятной, но я не собирался им это объяснять. Знание о вирусе, поразившем орка, нужно скрывать. Хорошо, что орка так легко победили. Я понял, что, вероятно, мне следует быть более осторожным при использовании вируса в будущем. Экстраординарные способности хобгоблина. Глава 10. Экстраординарные способности хобгоблина. Увидев, что орк потерпел поражение, мы продолжили охоту. Был случай, когда гоблины, сопровождавшие меня, вылезали наружу, и мысли об этом заставили меня почувствовать зуд. Хорошо бы напомнить им про мое хорошее представление и вернуть себе достоинство как их лидера. Для этого мне нужно охотиться на еще большее количество монстров. Я хочу быть уверенным, что ужин сегодня будет обильным. Продолжая идти с полным энтузиазмом, пока не услышал шелест листьев над головой. Примерно в то же время среагировал обнаружение опасности и враг. Отпрыгнув с места, белая нитевидная субстанция полетела к тому месту, на котором я стоял. Она прила к земле, затвердевая с треском. Что это было? Это была хорошая попытка напасть на мне. Я посмотрел в том направлении, в котором была выпущена нить. Между деревьями висел паук в черно-желтую полоску размером с человека. Это жутковато, уах. Нити устремились ко мне. На этот раз я отбивал их своим мечом. Раздался липкий водянистый звук, когда слизеподобные нити слепливались. Это другой тип нити, как бы то ни было, я не могу позволить себе держаться на расстоянии. Сама нить, похоже, не имела большого потенциала для убийства, но если она обернется вокруг лица, мне будет трудно дышать. Это был бы глупый способ умереть, и мне не хотелось его пробовать. Стряхнув слизкие нити, прилипшие к мечу, я побежал вперед, чтобы закрыть брешь. Между тем огромный паук непрерывно выплевывал свои нити. Это было довольно хлопотно. Попадание одного раза быстро приводило к тому, чтобы меня покрывали потоками нитей. Предсказывая траекторию, я относительно легко избегал их, поскольку она летит по прямой. Огромный паук начал ловко отступать обратно в свое логово. Похоже, он не любит драться в ближнем бою. Это был умелый подход, так как я не могу ударить его должным образом, пока он оставался на дереве. Я замахнулся мечом на огромного паука, ходящего над головой через свою паутину. Ладно, как насчет этого? Используя силу своей инерции, я метнул меч с максимальной силой. С помощью ловкости 2 вращающийся клинок быстро догнал огромного паука. Однако огромный паук, почувствовав атаку, уклонился от меча, и он пролетел мимо, разрывая паутину. Неплохая реакция. Я надеялся закончить с ним, но получилось быстрее, чем я ожидал. Огромный паук был грозным противником. Обычные гоблины и хобгоблины не могли с ним даже соперничать. Они были не просто сильными, это было больше похоже на естественного врага. Было бы разумнее просто убежать без боя. Однако, я бы никогда не стал делать чего-то столь жалкого. Не смотри сверху на меня. Я начал свою атаку, как только оторвался от земли. Подпрыгнув, было ощущение плавания, и я сократил разрыв между нами. Я хотел ударить его, но, к сожалению, я был далековато от него. Хотя причин для беспокойства не было, я пробрался на расстояние 2 м и обработал огромного паука вирусом. Обнаружен симптом устойчивость к яду и. Обнаружен симптом ядовитой клык и. Обнаружен симптом сокрытия присутствия и. Обнаружен симптом магическая нить и. Клещи огромного паука пытались меня укусить, и, судя по объявлению, это был яд. Звучало как плохая шутка, сражаться с этим. Я согнул назад верхнюю часть тела, едва избегая атаки, и приземлился на землю, перекатываясь, чтобы увернуться от нитей, летящей в моем направлении. Дерево поблизости казалось подходящим, поэтому я спрятался за ним. Гоблины, ранее эвакуировавшиеся в отдаленное место, начали шуметь. Причина, по которой они не помогали, заключалась в том, что они знали, насколько ужасающим был огромный паук. Они понимали, что им грозит смерть. Это было нормально. Это решение было принято спокойно. В конце концов, битва уже решена. Глядя на огромного паука на дереве впереди меня, я использовал паралич в его теле. Огромный паук перестал двигаться, перевернулся и упал, врезавшись в землю и немного подергиваясь. Он издал несколько рыков, пытаясь пошевелить ногами. Это проверить товарищи. Неторопливо идя, я посмотрел на гоблинов позади себя. Один из гоблинов, поняв мои намерения, бросил в меня топор. После того, как я схватил ее одной рукой, я использовал инерцию, чтобы ударить ею по огромному пауку. Лезвие вонзилось в круглый, раздутый живот. Этим единственным ударом огромный паук умер, извергнув свои зеленые физиологические жидкости. Это было немного неаккуратно, но если бы я мог сократить дистанцию, битва была бы легче. Положив топор себе на плечо, я выдохнул. Благодаря симптомам вируса мои физические возможности улучшились, что позволило мне передвигаться без каких-либо проблем. Я действительно чувствовал себя героем. Я также приобрел симптомы, и они были редкими. Особенности – это навыки, которые воздействуют на вирус, а не на носителя. ПР. Раньше мне было не очень понятно про эти симптомы и т.д., но теперь хоть что-то. Эти особенности тоже являются симптомами, но они влияют на ГГ, а все остальные симптомы, которые влияют на окружающих, ВКК, название говорило само за себя, сопротивление яду и. В то же время было неясно, могут ли яды причинить вред вирусу, но это, вероятно, было неплохо. Судя по тому, что я видел до сих пор, особенности появляются не так часто, так что я счастлив. Кроме того, были весьма интересны новые симптомы, которые я получил. Например, ядовитый клык и оставил неприятное ощущение во рту при проявлении. Когда я проверил пальцем, мои клыки стали острыми. Я понял, что они изменились, чтобы можно было вводить яд при укусе противника. Следующей была магическая нить, которая, казалось, могла создавать потоки с различными свойствами. В предыдущем бою использовались три типа. Затвердевшая нить, липкая нить и нить, которую огромный паук использовал в качестве прохода. В некоторой степени я мог контролировать свойства потока. Я решил попробовать использовать нить и слегка надавил на кончик пальца, нить оторвалась и приклеилась к ближайшему дереву. Этот прием можно использовать эффективно. Я не был слишком уверен в магической силе магической нити, но после ее использования я почувствовал, как будто энергия в моем теле несколько уменьшилась. Слишком мало материала, чтобы судить, но мне не надо сильно волноваться. В любом случае, все, что мне нужно было знать, это то, что у меня наконец-то появился ценный метод проведения дальних атак. Я предположил, что есть и другие способы использования. Было довольно весело запускать несколько нитей. Если я буду использовать его слишком часто, магия в моем теле истощится. Я подумал, в каких условиях мне его использовать. Учитывая все это, была более чем адекватная способность. Я должен похвастаться этим ребятам. Когда я подумал о том, чтобы похвастаться, гоблины оказались на удивление далеко отошли. Гугие, гугуги, гугие, гугигие. По какой-то причине они перешептывались друг с другом. Вместо того, чтобы меня хвалили, меня тащили. Сцена из прошлого только что появилась. Гуга. Мои плечи поникли. Им не нужно было так много говорить. Я просто хотел показать что-то крутое. Выстреливать нитки из пальцев было довольно необычно, даже если вы попали в фэнтезийный мир. Мое тело было настоящим, ничем не примечательным хобгоблином. В этом не было ничего странного. Он просто немного заражен читерским вирусом, вот и все. Атака сильного врага. Глава 11. Атака сильного врага. Примерно через 30 минут после победы над огромным пауком мы оказались в месте, окруженном голубыми фруктовыми деревьями. Прежде чем отправиться на охоту, мне посоветовал эту область подчиненный гоблин. Мне сказали, что фрукты были превосходными. Это был универсальный ингредиент, который можно было использовать в готовке или просто есть сырым. Повсюду росли голубые плоды. Даже если я возьму некоторые из них, то смогу собрать остальные снова в кратчайшие сроки. Я решил посмотреть, смогу ли я заразить его вирусом. Обнаружен симптом снятия усталости и. Обнаружен симптом магическое восстановление и. Обнаружен симптом твердой и. Обнаружен симптом иммунизации и. Я мог понять, почему это был популярный фрукт. Его питательная ценность была довольно высокой, так как я смог получить много положительных симптомов. Однако я боялся развивать иммунизацию и поэтому оставил это в покое. Если оно может убить вирус, то есть меня, было бы настоящей глупостью, чтобы считалось очень смешным. Я должен быть осторожен, чтобы не использовать его с небрежностью. Я приказал гоблинам начать собирать плоды, и когда я откусил один, чтобы попробовать, он оказался вкусным. Мало того, что текстура фруктов была хрустящей и свежей, свободно тек свежий сок. По вкусу они мне показались похожими на яблоки. Когда они собирали урожай, я сидел на камне и наблюдал издалека. Я сражался до этого момента, поэтому надеялся, что они меня простят. Никогда не стоит переутомлять себя, важно отдыхать, когда есть возможность. Приятно встретить вас. Пожалуйста, пожалуйста-то, позаботьтесь обо мне. Пока я упражнялся в произношении и наблюдал за собирательством гоблинов, я заметил что-то вдалеке. Уперев подбородок в рукой, я уставился на него. Комок полупрозрачной вязкой светло-зеленой жидкости корчился. Внутри него плавало что-то вроде стеклянной сферы. Такая аберрация приближалась к нам с приличной скоростью. Очевидно, это был монстр, и, судя по тому, как это выглядело, могло быть только одно – это слизь. Как только я в этом убедился, слизь выплеснула сюда жидкость. Я повернулся и спрыгнул с места. Жидкость попала на камень, на котором я сидел, и как только это произошло, белый дым начал подниматься с поверхности, он растворялся. Это же кислота. Гоблины, заметившие слизь, начали подготовку к битве. Однако, с первого взгляда я понял, что прием был менее чем теплым. Это было естественно, противник все-таки был чудовищем, стреляющим кислотой. Сражаться с ним в ближнем бою было гораздо опаснее, чем в любых других ситуациях. Я приготовил свой топор, я выбросил свой меч во время битвы с огромным пауком, так что теперь я использовал его. Кикарасу, Пр. Сам Хазе Ачем. Я шел к нему, избегая кислоты, которая летела в мою сторону. Я не говорю, что его движения были медленными, но по сравнению с моей скоростью во время бега разница была огромной. Я взмахнул топором и ударил в бок, пробивая, заразил его вирусом. Обнаружена черта физическая манипуляция и обнаружен симптом регенерации и обнаружен симптом физическое сопротивление и обнаружен симптом мягкое тело и обнаружен симптом экологическая адаптация и обнаружен симптом сопротивления аномальному состоянию и обнаружен симптом кислотная секреция и топор прорезал прямо через слизь. Это было похоже на резание желе, и особой реакции не последовало. Похоже, он не получил никаких повреждений. Поняв, что атака не удалась, я немедленно отступил. Когда я это сделал, несколько капель кислоты упали мне на руку. Гу-у-у. От руки белый дым взмыл вверх. Когда я посмотрел на нее, кожа стала ныть от боли и кровоточила. К счастью, она не достигла мышцы костей. Его было не так уж много, но если бы я полностью покрылся этим материалом, мне пришел бы конец. Однако, топор, разрезавший слизь, не расплавился, поэтому казалось, что вязкое тело не было покрыто кислотой. Кислоту, которую он бросил, вероятно, выделялась где-то из его тела. Что ж, о биологии слизи можно подумать позже. Разве слизи не восхитительны? Он представляет собой простого маленького монстра, но это определенно намного лучше. У него есть несколько очень мощных способностей. По сравнению со всеми зараженными до этого момента монстрами, он обладал самыми особыми навыками. У меня появился негативный симптом, препятствующий движению слизи, однако она почти не останавливалась. У нее было такое телосложение. Само вещество было для меня загадкой. Неудивительно, что ни один из эффектов не работал, у него было сопротивление аномальному статусу и меня беспокоит тот факт, что комбинация инфекции и вспышки не сработали. Я стиснул зубы с горьким взглядом. До этого момента любого врага убивали усиленной атакой после того, как его ослабили симптомы. Теперь, когда я не мог ничего сделать, это было достаточно хлопотно. Кроме того, его кислота не позволяла приблизиться. Я не знал, как победить его, если физические атаки были неэффективными. Я мог бы захватить его сознание, но я не хочу использовать это слишком часто, если бы мог ему помочь. Это тоже считается формой боевой подготовки. Если я хочу быть авантюристом, чтобы помочь Елене, мне нужно было победить слизней. Настроившись, я вновь уклоняюсь, приближаюсь и ударяю. Это была партизанская война. Ударив слизь топором, я смог уменьшить общий объем тела, хотя это не было смертельным исходом. Но, я не был полной в безопасности. Мои конечности, пораженные кислотой, горели, а топор, который я использовал для защиты, начал частично деформироваться. Мне удалось избежать удара по голове, или была бы мгновенная смерть. Если бы не эффекты регенерации, я, возможно, превратился бы в комок костей. Если так продолжится, я медленно буду проигрывать. Чуть не просочился, когда на меня снова напали. Несмотря на то, что слизь стала меньше, она еще не подавала признаков смерти. Прежде чем я смогу закончить битву, у меня больше шансов потерять сознание. Я подумал, что я мог бы с этим что-то сделать, когда внезапно произошел прорыв. Должно быть, я немного отступил от слизи. На таком расстоянии я мог избежать кислоты, имея при себе достаточно времени. Казалось, что за такое короткое время мои навыки уклонения значительно улучшились. Наблюдая за корчащейся слизью, я использовал магическое нити. Затем, нить, которая выходила из кончиков моих пальцев, была замешана, как глина, и растянута в длинную полосу. Нить начала затвердевать с треском, так как это был тип затвердевшего материала. Хм, я слегка постучал по этой полосе, которая теперь полностью затвердела. Да, это было неплохо. По текстуре он был похож на штукатурку, а острие было как нос корабеля и заостренным. Правильнее было бы назвать это копьем, а не полосой. Я бросил образовавшееся копье прямо в слизь. Он рассекал воздух на высокой скорости и, пробив стеклянный сферический объект внутри тела слизи, глубоко вонзился в дерево. После того, как слизь потеряла свой стеклянный шар, она начала деформироваться и терять форму, а затем, наконец, распласталась по земле, оставаясь неподвижной. После этого никакой реакции не последовало. Так это было просто, да, стеклянная сфера внутри слизи. Я наблюдал за его слабым местом, но просто не мог вложить достаточно силы в удар или прицелиться достаточно хорошо, чтобы добраться до него. Однако причина, по которой я смог победить его метательным копьем, вероятно, была связана с магическими свойствами нити. В конце концов, слизь имела физическое сопротивление и так что, наоборот, у нее, возможно, не было никаких контрмер для атак, усиливая атаки магической энергией. Чувствуя облегчение, я залечил свои раны с помощью регенерации. Ощущение истощения магической силы вернулось, но теперь повреждения, нанесенные кислотой, исчезли. АО, это определенно полезная способность. В момент моего счастья все гоблины под моим командованием кричали в унисон. Какая еще, черт возьми, была проблема? Вероятно, они снова были сбиты с толку, но мне бы хотелось, чтобы они к этому привыкли. Я посмотрел туда, куда они смотрели. Из-за деревьев начал показываться массивный двурогий медведь. Пр, беда не приходит одна, мда. Подавляющая мощь, глава 12, подавляющая мощь, ой-ой, ну что сейчас, я напрягся, глядя на медведя. Это был тускло-серый медведь. Когда медведь встал на задние лапы, он начал есть плоды. Когда он съел несколько, его рот залился соком. Похоже, это он не был диким животное, наверное, монстр. Вдыхая, я медленно двигался, используя секретности и скрытие присутствия и. Мне нужно уйти от медведя как можно дальше. Обнаружение опасности реагирует уже долго, нет, даже без этого, я знал, что эта ситуация опасна. Сильное чувство страха было достаточно острым, чтобы пронзить кожу. Двурогий медведь, будучи высоким, создавал атмосферу свирепости и дикости. Только по этой конфронтации я могу легко предвидеть свою смерть. Хобгоблин был принципиально иным существом, и мои инстинкты кричали, чтобы я не сражаться. К счастью, медведя я не заинтересовал, поскольку он просто разрезал когтями фрукты на кусочки и ел их. Все становился более напряженным, когда я начал осторожно отходить. Сразиться с этим парнем слишком опасно, я определенно не буду этого делать. Просто тихонько отойду. Медведь просто оставит меня в покое, если я его не спровоцирую. В этот момент побежал гоблин, размахивая мечом, бросился на медведя. Джи, гигиее. Возможно, он был так напуган до такой степени, что его тело инстинктивно двигалось. Давление, с которым столкнулись гоблины, должно быть, было намного сильнее, чем на меня. Неудивительно, что они не могли принять рациональное решение. Я понимал это чувство паники, но это был худший вариант, который он мог выбрать. Гуджи. Гоблин резанул медведя по широкой спине, однако удар был заблокирован густой шерстью медведя, и он просто соскользнул с поверхности. Ни единого следа повреждений. Это было похоже на естественную броню. Я сомневаюсь, что смогу даже нанести ему хоть какой-то урон этим мечом. Однако казалось, что неосторожные действия гоблина задело нервы медведя. Медведь тихонько рычал, медленно оборачиваясь. Затем он взмахнул лапой с невероятной скоростью. Когти рассекли голову гоблина, кровь хлынула из его шеи, и его обезглавленный труп рухнул на землю. Га-га-га-га-га-га-га. Медведь взревел, и воздух вокруг нас задрожал. Гиге-гугиге, гуге-гуге, гуге-гуге. Когда медведь взревел, все гоблины бросились в атаку в унисон. Они были в состоянии полной паники, они перестали меня слушать и перестали относиться ко мне как к своему лидеру. Медведь убивал каждого из атакующих его гоблинов одного за другим. Когти разрывали их на части, а огромные клыки впивались в их черепа. Двойные рога начали мерцать, и они выпустили бледный разряд молнии в гоблина, и с легкостью уничтожил половину его тела. На землю прокатились лишь фрагменты обугленного трупа. Черт, что мне делать? Я в тревоге прикусил губу. Гоблины, усиленные вирусом, ничего не добились. Медведь никак не пострадал. Его боеспособность была ужасающей. Если я ничего не сделаю, мы все погибнем. Не могу поверить, что делаю это. Я вытащил копье, сделанное из нитей, которым я убил слизь, и порезал им руку. Кровь потекла, и я покрыл ею копье. Закончив подготовку, я посмотрел на гоблинов и медведя. Ситуация не изменилась, а трупов гоблинов стало больше. Подтвердив это, я прицелился и метнул копье. Оно летело почти по прямой линии, попав в морду медведя, пока пытался убить другого гоблина. Однако сила и твердость все еще были неэффективными, и он разбился, даже не имея возможности проникнуть через мех медведя. Всех хорошо. Кровь из осколков копья начала стекать по лицу медведя, отчего медведь раздраженно тер глаза. Обнаружен симптом сопротивления молнии. Обнаружен симптом удар молнии. Обнаружен симптом жизнеспособности. Вирус был успешно передан. Очень прочную меховую броню было трудно пробить, но другое дело, его глаза. Используя этот метод, вирус мог передаваться даже на расстоянии. В настоящее время предел заражения через выдох составляет 2 метра. Учитывая это, этот метод был удобен. Это больше не подпадает под боевую подготовку. Враг был, ну очень уж силен. Что бы вы ни попробовали, риск все равно слишком велик. Почти половина всех гоблинов, которых я привел с собой, пала, так что мне пришлось быстро смириться с этим. Я попытался овладеть сознанием медведя, но это не сработало. Меня встретило сильное сопротивление. Почему? В чем причина? Возможно, господства и нету необходимой силы, чтобы контролировать медведя. Это было единственное, о чем я мог думать. По крайней мере, может быть, пока он в нормальном состоянии, его нельзя было заразить. Исход может измениться, если его довести до смерти. Во время моего замешательства вирус, который я распространил на медведя, необъяснимым образом исчез. Я больше не видел красного песка, и не было никакой реакции, когда я пытался развить какие-либо симптомы. Угу-а-а-а. Медведь взревел, посылая электрический ток по всему телу. Вирус был убит электричеством, он был хилым, и не мог долго продержаться в воздухе. Если окружающая среда будет слишком суровой, она легко вымрет. Если моя гипотеза верна, это была худшая из возможных новостей. Его нельзя было ослабить симптомами. В тот же момент мои глаза и медведя встретились. Еще один рев прокатился по лесу, и энергия сошлась вокруг двух рогов, мерцающих синим и белым. Дерьмо, приближается. Пока я пытался подготовиться, свет достиг апогея. Спустя несколько мгновений в воздухе пронзила молния, пронзив мою грудь. Ешьте вдали от их силы. Глава 13. Ешьте вдали от их силы. Ха-аха, меня ударила молния. К тому времени, когда я это понял, мое тело уже летело назад. Несмотря на то, что я нырнул через кусты, моя инерция не замедлилась. Пока я катился по земле, я остановился только после того, как столкнулся с камнем. Я и так мертв, я даже не могу на это отреагировать. Я двигаю своим телом, но боль пронзает меня, и кричу от невыносимо сильной боли. Я не выдержал и использовал обезболивающее, и терпение, и сила воли, и подавление боли, чтобы справиться с болью. Прислонившись к камню, я вздохнул, думал, что отброшу коньки. Судя по всему, сопротивление молнии значительно уменьшило силу удара молнии. Если бы не это, вся моя верхняя часть тела была бы уничтожена. Ну, это и правда пробило мне грудь. Можно сказать, что ситуация полностью вышла за рамки разумного, простого убийства, но, К счастью, я смог спасти свою жизнь с помощью нового навыка жизнеспособности. Обычные хобгоблины просто умерли от такого удара. Не то чтобы ко мне это относилось, я бы просто возродился в новом теле. Я снял обугленный и пробитый нагрудник и выбросил его. Этот медведь абсолютно бредовый. Вытирая кровь со своего рта, я внутренне выплеснул гнев. Спасибо, что не убил меня мгновенно. Исцеление и регенерация и начали действовать, и передвигаться стало легче. Кроме того, я использовал магическое восстановление и твердые вместе с физической манипуляцией, которой получил из слизи. У этого была возможность реформировать модель тела по желанию. Хотя, возможно, были структурные ограничения, небольшая перестановка не так уж и сложна. Проверяя это, я собрал немного мяса рядом с зияющей дырой в груди и начал укреплять мышцы и плотность костей. Хотя я мог заниматься и другими делами, время сейчас это роскошь. Первая помощь и бафы применены, пока их хватит. Я собираюсь сделать это. Я осторожно встал. Теперь я мог двигаться без какого-либо дискомфорта, что было немного странно. В конце концов, молния только что пробила дыру в моей груди. Когда я вернулся на обугленную тропу, медведь не переставал буйствовать. Он преследовал то, остальных выживших гоблинов. Осталось только трое, другие погибли. Невозможно, чтобы единственный выживший мог быть боссом. Я поднялся в воздух и закричал: «Гуга!» Медведь повернулся ко мне с убийственной аурой. Он распознал во мне надоедливую добычу. «Га! Га!» Медведь полностью сменил цель и побежал. Это было довольно быстро. Была поднята рука, прежде чем я успел моргнуть веком. Приближалась атака когтями. Приняв быстрое решение, я тайком потянул за магическую нить, которая была связана с деревьями позади меня, и позволил моему телу подняться. Когти порезали подол моей одежды. В этот момент я выдохнул вирус в сторону медведя, который теперь находился в пределах досягаемости. Обнаруженный симптом сверхчеловеческая сила и обнаруженный симптом закаленная кожа и обнаруженный симптом поглощения электричества и поскольку я приобрел новые навыки, использование вируса оказалось довольно эффективным. Заражение его при ослаблении атаками дало бы сильные симптомы от медведя, то есть я тоже стал бы сильнее, поэтому я бью двух зайцев одним ударом. Отпустив нить, я приземлился на ноги. По моей спине стекал холодный пот. Всего одна ошибка могла стать фатальной. Я не могу отрицать чувство сильного напряжения. Однако у меня не было выбора, кроме как двигаться вперед. Если я попытаюсь сбежать, я никогда себя не прощу. Пришло время показать истинную силу читера вируса. Га-а-а. Медведь слегка наклонил ко мне голову, его два рога начали дрожать. Это была его фирменная атака молнией. Его было трудно избежать, что было неприятно, но для меня это больше не представляло опасности. В тот момент, когда рога-близнецы достигли апогея, я протянул руки к медведю. Молнии достигли моей руки и, следовательно, исчезли. Я не обжегся, но почувствовал себя воодушевленным. Энергия молнии была поглощена поглощением молнии и любезно предоставленным медведем. Раньше мне было больно, но теперь я преодолел это. На этот раз я шел к медведю, не останавливаясь, избегая когтей. Я взмахнул топором изо всех сил. Получившаяся комбинация сверхчеловеческая сила и грубая сила и сильная рука и позволила мне нанести мощный удар в живот медведя. Топор пробил мех и глубоко вонзился в кожу. Когда я покрутил рукоять, то вылетали куски плоти и крови. Гугаа! Медведь открыл пасть, пытаясь укусить. Я пытался оттянул свою руку. Рот сомкнулся вокруг него с лязгом сталкивающихся клыков. Я чувствовал, как мою руку кусают в клочья. Это была высшая степень боли, которая, казалось, нарушила сознание в моем мозгу. Тем не менее, я только позволил себе кричать в уме. Когда он подышал мне на плечо, я улыбнулся медведю передо мной. Ну как это вкусно, верно? Медведь попытался укусить меня, но его цвет морды внезапно изменился, когда он выплюнул мою руку и закричал. Белый дым поднимался из сильно обожженного рта. Га-а-а-а. Медведь неистовствовал, уничтожая близлежащие деревья, держа меня за руку, пока я смеялся. Похоже, это сработало очень даже эффективно. Уловка была довольно простой, я использовал кислотная секреция и незадолго до того, как он смог укусить. Реакцией на это была сильная кислота, хлынувшая в пасть медведя, когда он начал грызть мою руку. Достаточно сказать, что вирус тоже тогда был включен. Обнаруженный симптом бездействующие, обнаруженный симптом волосы, Устойчивые к лезвию мы. Обнаруженный симптом исцеления 2. Обнаруженный симптом подавления боли 2. Медведь, чья пасть была обожжена кислотой, неистовствовал в агонии, но в конце концов сумел успокоиться. Топор все еще застрял в животе, и из него текла кровь. Рана была на удивление серьезной, и медведь обратил на меня необычайное намерение убить. Его больше не заботили другие гоблины, потому казалось, что они сейчас в безопасности. Если бы он переключил свои приоритеты на гоблинов, я бы не смог их спасти, но, похоже, мне больше не нужно было об этом беспокоиться. Используя физическое манипулирование, и я насильно восстановил соединение между кожей, мышцами и костями моей руки, которые были разорваны на части. Само лечение было временным, но ничего не поделаешь. Внезапная пропажа руки вызовет еще больше проблем. Когда я закончу, регенерация и что-нибудь предпримет. Молния и укусы были сведены на нет. Другими словами, медведь больше не представлял такой сильной угрозы. Я побежал, уклонился от медленного замаха медведя, опустился ниже пояса и схватился за топор. Затем я взмахнул им изо всех сил. На туловище медведя появилась огромная трещина, создавшая такой же огромный шум чистого разрушения. Начали высыпаться внутренние органы. Атака могла нанести такой урон. После того, как у меня появилось несколько симптомов, было также важно, что я смог адаптироваться к использованию различных способностей, которые я получил. Казалось, я все больше и больше привыкаю к сражениям. Гауа! Медведь настойчиво атаковал когтями. Тем временем, я сдерживал удар, скрестив руки. Сильный удар заставил мои кости заскрипеть, и мое тело пошатнулось на несколько футов назад. Однако физическое сопротивление и закаленная кожа и устойчивые к лезвиям волосы значительно уменьшили урон. Из-за этого мое тело стало волосатым, но это было незначительное изменение. Я беспрепятственно передал вирус медведю, чьи внутренние органы были обнажены. Как и ожидалось, он не смог предотвратить заражение в таком состоянии. Развитие особенности сопротивления молнии. Обнаруженный симптом в ярости. Обнаруженный симптом генерации магической силы. Обнаруженный симптом электромагнитной разряды. Благодаря новой особенности сопротивления молнии сам вирус стал более устойчивым к электричеству. Вирус внутри медведя больше не умирал. Победа была неизбежной. Я использовал паралич и несколько других негативных симптомов, чтобы мешать движениям медведя. Го! Медведь издал печальный голос. Конечно, я не собирался проявлять пощады. Я отомщу за всех гоблинов под моим командованием. Поскольку он больше не мог нормально двигаться, я взмахнул топором. Га-га, гу, гагал. Медведь начал тонуть в крови, хлынувшей из его шеи. Когда я продолжал смотреть на него сверху вниз, борьба начала утихать, и в конце концов прекратилась полностью. В конце концов, он больше не двигался, и дыхание остановилось. Готово. Я осторожно вытащил топор, и постепенно чувство возбуждения прокатилось по моей груди. Медведь был чрезвычайно силен. Много раз я верил, что умру, и это именно то, что произошло бы, если бы я не смог приобрести некоторые из симптомов. Я уверен, что перестал бы дышать, если бы это было так. Думаю, если бы это произошло, я бы определенно отомстил, даже в другом теле. Тем не менее, теперь трудности исчезли. Было бы хорошо подумать над более мелкими деталями позже, чтобы помочь выявить любые проблемы. В любом случае, пора было возвращаться. Уровень физической и психической усталости достиг такой точки, что я не мог его игнорировать. У меня появилось много новых симптомов, и я смог получить новый боевой опыт. Этого уже было достаточно. Собрав то немногое, что осталось, мы начали возвращаться в гоблинское гнездо. Тестирование симптомов с помощью экспериментов на крысах. Глава 14. Тестирование симптомов с помощью экспериментов на крысах. Я вернулся в гнездо вместе с выжившими гоблинами. Урожай нашей охоты, включая труп медведя, которую мы привязывали к нитке и тащили за собой. В конце концов, это ценный источник пищи. Раньше я ел немного медвежьего мяса, и, несмотря на жесткую и вязкую текстуру, оно наполняло меня силой прямо до глубины души. Моя физическая сила и магическая сила постепенно восстанавливались. Не говоря уже о вкусе, это, вероятно, лучший ингредиент с точки зрения питательной и лечебной ценности. Когда я разговаривал с гоблинами, сопровождавшими меня, мне сообщили, что запах крови, текущий из трупа медведя, отпугивает других монстров. Медведя, по-видимому, боялись как одного из сильнейших лесных монстров. Никто не мог и не хотел им противостоять, и любого, Кто оскорбил его, довольно быстро убивали. С точки зрения лесных монстров, они восприняли это как пешеходное стихийное бедствие. Я могу понять их точку зрения, фактически, я столкнулся с ней. Без способности вируса меня бы точно убили. И правда, этот лес был опасен. Пожалуйста, дайте мне уже передохнуть. Все, что я хотел сделать, это прожить медленную жизнь в более теплом и мягком мире. После происшествия ничего не произошло, никаких значительных событий, и мы благополучно вернулись в гнездо гоблинов незадолго до заката. Я оставил выживших гоблинов доложить об урожае и начал отдыхать в пещере. Я облился водой, которую лично мне дали, прислонился к каменной стене и закрыл глаза. Доброе утро. Привет, добрый вечер. Возможно, из-за развития проворства 2 я почувствовал, что немного улучшился. Постепенно произношение стало слышным. Нет, я ошибся. Я все еще был немного не уверен. Тем не менее, я устал общаться с гоблинами. Я хотел общаться с людьми, мне не хватало цивилизованной жизни. Хотя мотив выживания был свежим, было бы трудно жить так постоянно. Я представлял, как поеду в город, практикуя человеческий язык. Ночью я исследовал лес один, однако я не использовал тело хобгоблина. Вместо этого это была ностальгическая мышка. Однажды я нашел одного на обратном пути с охоты, поэтому взял его с собой. Целью этой экспедиции было испытание новых симптомов. Я приобрел много новых симптомов, поэтому я хотел опробовать их, чтобы лучше понять, как использовать их. Я мог бы уйти как хобгоблин, но меня остановили несколько гоблинов под моим командованием, когда я хотел провернуть попытку. Они сказали мне остаться в пещере и отдохнуть. В конце концов, я только что вернулся из ожесточенной битвы с медведем, я могу понять, почему они волновались. Кроме того, казалось, что вокруг было много ночных монстров, поэтому гоблины пытались меня убедить. Это было невинное заявление о том, что они просто заботятся о моем благополучии, поэтому я решил выйти в теле мыши. Тело хобгоблина было неподвижно сдремлющее, и поэтому не было страха потерять его, пока я не находился внутри него. Всем остальным это могло показаться глубоким сном. Ночные прогулки действительно приятны. Я шел дальше. Тьма окутывала все вокруг меня, но ночное зрение 2 позволяло мне видеть все, как если бы это было днем. Способности вируса были очень удобными. Пройдя немного, трава вокруг меня внезапно задрожала. Ветер не дул. Видимо, присутствовало что-то еще. Я остановился и ждал. Через некоторое время из зарослей выскочила тускло-полосатая змея, показав раздвоенный язык. Эти странные вертикальные глаза рептилии злобно смотрели на меня. Само собой разумеющееся, он опознал меня как жертву. Когда я перевоплотился, это бы меня напугало. Однако, сейчас я был спокоен. Я многое испытал с тех пор, как пришел в этот новый мир, и меня бы это не расстроило. Знаете, я вполне приспосабливающийся человек. Интересно, с какого симптома начать? Пока я обдумывал варианты, змея сделала ход первый. Ша-а-а. Он пополз вперед, пытаясь укусить из своего низкого положения, сверкнув острыми клыками. Чу-чу. Я уклонился в бок, чтобы избежать этого. Даже такое скудное тело мышки, как это, могло достаточно быстро двигаться с такими симптомами ловкости уклонения и шустрые. Используя сверхчеловеческую силу и ядовитый клык, я прыгнул на тело змеи, и длинные передние зубы мыши пробили чешую. Обнаруженный симптом пищеварения и обнаруженный симптом тепловое изображение и обнаруженный симптом кровотечения и обнаруженный симптом мышечное расслабление и обнаруженный симптом невралгия и поскольку я заразил змею, и у меня появились симптомы, связанные с ядами. Негативные симптомы тоже были хороши, их можно было использовать для ослабления противников в момент заражения. То, что они стали больше, меня совсем не беспокоило. Затем я использовал удар молнии, кусая. Укусив твердую чешую змеи, я покачал своей головкой. Произошел легкий электрический ток, казалось, что при простом прикосновении он работает нормально. Ша-а-а. Я помешал змее нанести ответный удар с помощью паралича и мышечное расслабление и змея безвольно упала на землю, испытывая конвульсии, так как больше не могла нормально двигаться. Мне очень жаль, но на этот раз я не могу тебя простить. Затем, я использовал генерацию магической силы. Внутри моего тела начало циркулировать незначительное количество магической силы, а затем чередоваться и переливаться по поверхности моего тела. Похоже, было произведено много магической энергии. Если бы я снова использовал удар током и его сила увеличилась бы, Но я отказался от этого. Я хотел попробовать еще кое-что. Стоя перед змеей, я использовал электромагнитный разряд и чувство электрической энергии нахлынуло на меня, укрепляя мое тело. Я почувствовал неприятное ощущение в глубине горла. Когда я обратил на это внимание, тепло начало быстро выделяться, пока из моей морды не начал выстреливать голубовато-белый мерцающий свет. Чиха, это немного по-другому. Несмотря на чувство беспокойства, дискомфорт в моем горле увеличился, и этому конца не было видно. Неизбежно, я больше не мог справиться с этим, и мне пришлось выплюнуть ее. Чоуджу. Стрела света вырвалась из моего рта, сходясь в спираль, пронзившую голову змей. В трахее всего в несколько сантиметров было достаточно, чтобы привести к летальному исходу. Я инстинктивно вздохнул от восхищения. Чу-чу. Это была та же самая техника, которую медведь использовал из своих рогов-близнецов. Казалось, что я научился им пользоваться через вирусную инфекцию. Во время тестирования, электромагнитный разряд и, похоже, укрепил мое мышиное тело с помощью электрической энергии и выстрелом молнии. Даже если не думать, сколько он потреблял магической силы, дальняя атака, которой было трудно избежать, определенно была крута. Я бы оставил ее как резервную атаку. Итак, я закончил все придуманные мною эксперименты. Было немного рано, но я, наверное, все, независимо от того, как часто я буду менять свое тело, даже если усталость сбросится, бессонница не должна продолжаться. Если бы я пренебрегал им, я чувствовал, что потеряю последние остатки человечности, которые у меня остались. Ну, я больше не человек, раз уж я вирус. Уговаривая себя, я представил мысленный образ, от которого мое сознание улетело далеко. Сразу после этого мое зрение потемнело, и чувства моего тела полностью исчезли. Однако, я быстро вернулся в норму. Открыв глаза, я приподнял верхнюю часть тела. Это была тускло освещенная пещера, в непосредственной близости от которой спали многочисленные гоблины. Мое собственное тело также превратилось в нечто более удобное. Излишне говорить, что это был хобгоблин. Я могу, сделаю это. В то время как я практиковал человеческий язык, я также тренировал смещение сознания для изменения темпа. В результате увеличился диапазон, в котором зараженный человек, чье тело я могу забрать. Казалось бы, это было возможно на любом расстоянии, но на расстоянии 2 км, по-видимому, не было временной задержки, поэтому, если вы не заботились о хозяине, можно было путешествовать даже на большие расстояния. Я бы хотел еще немного поэкспериментировать, но завтра я должен отдохнуть. Я закончил то, что мне нужно было сделать. Проверять, что другие вещи могут появиться позже, в мое свободное время, спешки не было, времени было много. Чувствуя, как нарастает усталость, я мягко погрузился в сон. Путешествие вируса. Глава 15. Путешествие вируса. На следующее утро, собравшись с новыми силами, я решил отправиться в город. Слова все еще были немного неуклюжими, но по крайней мере я могу говорить, в какой-то степени общения. Буду верить, что сейчас я на уровне способности обманывать, не вызывая подозрений. Вокруг меня были только гоблины, поэтому у меня не было другого выбора, кроме как проверить это на практике. Я решил взять с собой одежду и личные вещи, которые хранились в пещере. Авторитет лидера простирался так далеко, и я был за это благодарен. В первую очередь это одежда. Если бы у меня его не было, я бы не смог начать. Я должен был быть осторожным, чтобы меня не поймали как хобгоблина. На данный момент я придерживался кожаных доспехов и ботинок, которые облегчали передвижение. Затем были наручи. Так как у меня была зеленая кожа, я должен был следить за тем, чтобы не обнажать пальцы. Кости монстров были основным компонентом снаряжения, и они были довольно крепкими по внешнему виду и весу. Я планировал работать авантюристом, и подумал, что было бы неплохо иметь такие вещи. Я без раздумий позаимствовал их, так как они не были созданы для телосложения гоблина. Я натянул на голову большой темно-синий плащ с капюшоном. Это было немного подозрительно, но идеально подходило для того, чтобы скрыть лицо. Но даже с этим, если бы кто-нибудь взглянул на мою морду, он бы сразу понял, что я был монстром. Итак, на мне был стальной шлем в западном стиле. Это был тип брони, который покрывал всю голову, и, поскольку у него была только небольшая глазная щель спереди, и не необходимости беспокоиться о том, что его обнаружат. Со всеми экипированными на мне доспехи, я больше не мог видеть свою кожу. В таком случае беспокоиться не стоит, меня точно не заметит. Я немного пошевелился, проверяя комфорт. Это похоже на кого-то из фэнтези. Я чувствую себя немного напряженно. Было ощущение, что я косплею. Я мог бы сказать, что это будет весело. Когда я хвастался гоблинам, они хвалили меня довольно покорно. Это были вид люди, которые могли уловить настроение. Перейдя от одежды до выбора оружия, я выбрал подходящий одноручный меч, так как жадность здесь приведет к лишнему багажу. Я не мог нормально судить здесь, поэтому не мог сказать, хорошо это выглядело или плохо. В любом случае, я бы вновь полагался в основном на симптомы вируса в борьбе. Определившись с оружием и доспехами, дело дошло до денег. Это необходимость в людских городах, поскольку деньги могут сделать все что угодно. Здесь не все будет отличаться от того, как это было в Японии. Когда я спросил об этом гоблинов, они вручили мне несколько медных и серебряных монет. Несмотря на то, что они жили в лесу, у них неожиданно появился небольшой внутренний рынок. Я решил занять примерно половину. Хотя было бы нормально взять все это, пусть моя совесть будет чиста. Я хочу когда-нибудь вернуть все с процентами. Кроме того, в рюкзак клали сухое мясо, деревянные емкости для воды, медвежий мех и другие предметы. Я бы продал мех медведя в городе. Вероятно, он будет хорошо продаваться из-за превосходных свойств устойчивости к лезвиям. Можно добавить когда-нибудь еще немного. Наконец, мне пора уходить. Осмотрев свои вещи, я направился ко входу в пещеру. Не думаю, что я что-то забыл. В такие моменты лучше все тщательно проверять. Всегда было, есть и будет тревожное чувство, что чего-то не хватает. Но я не думаю, что это произойдет на этот раз. Багажа было немного, так что, наверное, ничего страшного. Гоблины, собравшиеся проводить меня, были опечалены. Некоторые даже громко плакали. Я не был предвзятым к ним или чем-то еще, но определенно чувствовал себя немного эмоционально. Я сказал им, что отправляюсь в путешествие, чтобы стать лучшим лидером, используя память о потере подчиненных, погибших из-за медведя. Возможно, это не совсем было ложью. Хотя я шел по течению, я все же стал одним из входящих в сообщество гоблинов. Я чувствовал ответственность за то, что недостаточно быстро справился с той ситуацией, а также чувствовал, что должен стать сильнее. Что ж, помощь Елене является главным приоритетом, но не помешало бы время от времени приходить в гнездо. Как тот, кто похитил их лидера, я им многим был обязан. Они держали меня до последней секунды, но когда я добавил предложение «у вас все будет хорошо без меня и присматривайте за гнездом, пока я не вернусь», им наконец удалось отпустить меня. Гиге, гугиге, гуе, гугуе, гугиге, гугиге. Со словами ободрения гоблинов я покинул пещеру. В полном одиночестве я пробирался через лес. Я запомнил маршрут, на котором встретил Елену, поэтому не сомневался. Даже когда я был человеком, я был уверен в своем чувстве направления. Рад встрече. Во время обыденности я не пренебрегал практикой говорить на человеческом языке. Лучше было поправиться, пусть и не намного. Я стал бы элитным хобгоблином, который говорил бы свободно. Я человек. Я хотел человеческое тело как можно скорее. Я чувствовал, что, вероятно, смогу обойтись телом хобгоблина, но также я чувствовал, что мне нужно адаптироваться к цивилизованной жизни. Мне не нужно беспокоиться об одежде. Я хотел разговаривать с людьми, не беспокоясь. Я не хотел рисковать и быть порабощенным как раб-монстр. Размышляя о таких вещах, я выбрался из леса на луг. День был прекрасным, ни облачка на небе. Я почувствовал некое счастье, как будто меня приветствовали. Слабый отблеск внешней стены можно было увидеть далеко за лугом. Похоже, это был ближайший человеческий город. Я бы направился прямо туда. Елена, вероятнее всего, ушла, а иначе все еще жила там как авантюристка. Мы расстались не так уж давно, так что, вероятно, все так и будет. Я легко прошел по лугу. Это было совсем не похоже на густой лес. Чувства открытости были приятными. Это меня очень взволновало. Мне очень нравится. Гу-га. Я тренировался разговаривать с собой оптимистичным голосом, как вдруг услышал далекий крик. Я приготовился с горечью. В чем, черт возьми, была проблема? Они разрушали этот прекрасный мгновение, и пахло неприятностями. Место, откуда раздался крик, находилось за небольшим холмом, поэтому я не мог видеть, что произошло. Как бы то ни было, я не собирался просто проходить мимо. Я волновался. Ситуация казалась необратимой, поэтому я пока поспешил. Я побежал на вершину холма и посмотрел на то, что было внизу. На карету напала стая волков. Полезный вирус. Глава 16. Полезный вирус. Карета перевернулась, а по земле были разбросаны деревянные ящики и бочки с грузом. Должно быть, он что-то перевозил. Кучер изо всех сил старался обуздать буйную лошадь. Кроме того, несколько вооруженных людей сражались против стаи волков. Вероятно, они были товарищами, поскольку дрались спиной друг к другу. Трупов не было, так что похоже, что еще никто не умер. Волков насчитывалось около 20 человек. Они атаковали сообща со своей высокой скоростью. У них дела шли неплохо. Они держались на приличном расстоянии и пытались убить эскорт всякий раз, когда появлялась возможность. Что мне делать с этим? Волки были здесь доминирующей силой. Все сопровождающие были каким-то образом ранены, их сила и выносливость почти истощились. Если все будет продолжаться, они неизбежно будут убиты и съедены. С мечом в руке, хрустя шеей. Ну, полагаю, я должен помочь. Пр. А был ли другой исход? Увидев сцену, я уже решил помочь. Уехать сейчас было бы просто бесчеловечно, и было бы неплохо совершить несколько добрых дел, прежде чем войти в город. Спускаясь с холма, я быстро подошел к стражникам. Боевой клич мог привлечь внимание волков, но, возможно, выдал тот факт, что я монстр. Так что даже если бы я спас их, они бы тоже увидели во мне монстра и напали бы на меня. Я уже ощущал ограничения человеческого общества. Придется вести себя незаметно, а это значит, что я буду сражаться нормально. Было бы очень подозрительно, если бы я начал бросать повсюду молнии кислотой. Пока люди смотрели, у меня не было другого выбора, кроме как бороться, используя более безопасные симптомы. Что ж, это была всего лишь стая волков. Даже тактика грубой силы сработает, по крайней мере я приобрел именно столько силы. По мере того, как я продолжал спускаться с холма, я укреплялся с помощью различных симптомов. Кроме того, я использовал секретности и сокрытие присутствия и чтобы приблизиться незаметно. Для начала нанесу удар. Я замахнулся мечом на волка, повернувшегося ко мне спиной. Гяйн. Пр. Хныканье волка. Волк издал громкий предсмертный хрип, когда мой меч рассек его туловище пополам. Внутренности и кровь залили землю, поскольку волк попытался двинуться с места и в конце концов умер. Я схватил ближайшего волка за шею и ударил мечом. Прямо по горлу. Волк, чья голова была проколота, закатил глаза и мгновенно умер. Я сбросил труп со своего клинка и переместился. Двое снизу. К этому моменту волки наконец поняли, что я здесь. Они поспешили сохранить дистанцию, рыча угрожали мне, но я чувствовал, что их реакция была немного медленной. Их рычания было недостаточно, чтобы меня напугать. В то же время сопровождающие тоже были удивлены, увидев меня. Ко мне раздался резкий вопрос. «Кто ты?» «Мы можем, только об это, лидер». Я немного проговорил из-за того, как нервничал, но, вероятно, это имело смысл. Затем я переместился в позицию подальше от экипажа и стал насмехаться над волками. «Гаа, гаа, гаэрэрэрэр». Волки переключили свое внимание на меня и начали погоню. Казалось, они узнали во мне врага, с которым им нужно было разобраться раньше, чем позже. Это хорошо, было бы плохо, если бы стражники снова подверглись нападению из-за того, что они разделились на части. Если бы они все собрались вместе, я мог бы убить их как группу. В тот момент, когда я присоединился к битве, битва уже была решена. Двухметровый радиус заражения. Волки, у которых полностью отсутствовали какие-либо методы дальнего нападения, не могли избежать заражения вирусом, если они хотели сражаться. Не зная этого, на меня бросился волк. Я ударил его ладонью по кончику носа, заразив его вирусом. Гяйн. Волка сдуло, брызнув кровью. Он попытался встать, но комбинация паралича и мышечное расслабление и подавила движение волка. С точки зрения постороннего, это выглядело так, как будто это произошло из-за удара ладонью. Это было превосходным прогрессом. Никто бы никогда не предположил, что симптомы вирусной инфекции когда-либо вывели волка из строя во время боя. Хотя я был доволен результатами, меня внезапно сотрясло от удара позади меня. Сзади доносилось грубое дыхание волка. Видимо, меня укусили сзади. Я задавался вопросом, как ему удалось обойти, пытаясь избавиться от него, но клыки слишком глубоко впились в мою броню и не отделялись. Однако на таком близком расстоянии было легко заразить что-нибудь.